Глава 15. Девочка, которую видели. Камаку проскочила через люк и побежала вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, задыхаясь от страха и тревоги. Она пронеслась по темному коридору мимо пустой каморки, которую делила с сестрой, потом спустилась по еще одной лестнице, путаясь в складках кимоно. Джейкоб, стуча башмаками по деревянным половицам, бежал за ней. Он был медленнее и тяжелее, но она не стала его ждать, не могла медлить, когда Тесси, пятилетняя Тесси, воплощение болезни, бродит по страшным, охваченным холерой переулкам. Камаку знала, насколько суеверны бедняки, среди которых они прожили всю жизнь. Она знала, на что они способны. Театральные уборщики с метлами в руках удивленно повернули головы, когда она промчалась мимо. Ей было все равно. Камаку казалось, что теперь у нее совсем ничего нет, что все осталось позади. Распахнув дверь, она выбежала под теплый дождь. Камаку не хотела думать о словах Джейкоба, о том, что он пытался ей сказать. Она понимала или думала, что понимает достаточно, чтобы почувствовать, как от его предложения в ней закипает ярость. «Пусть и он тоже уходит», — подумала она. «Если он не может помочь Тесси, то какая от него польза?» Дождь хлестал ее по лицу, заливал глаза. Девочка вытирала капли ладонью. Она слышала, как по всему району Асакуса закрываются ставни, словно надвигается буря. Под некоторыми карнизами, покачиваясь на веревках и освещая перекрестки, еще горели фонари. Вдруг за углом промелькнул край белого кимоно. Джейкоб призывал ее бежать помедленнее и, сжимая шляпу в руке, старался не отставать. Но Тесси была так близко. Свернув за угол, Камака пробежала по узкому, залитому водой переулку, мимо сгрудившихся под карнизом бедняков, мимо женщины с потрепанным зонтом, и, наконец, увидела свою сестру. Такую маленькую и бледную. Малышка стояла неподвижно и дрожала от холода, несмотря на влажную жару. Ее взгляд был устремлен на обернутые тканью тела, как хворост, сложенный под навесом гробовщика. Внутри горели фонари и раздавались мерные удары молотка. Схватив Тесси за плечи, Камаку развернула ее к себе. «Зачем ты ушла?» — закричала она. «Тебе нельзя выходить одной, без меня! Здесь небезопасно, Тесси! Ты слышишь меня?» Сестренка тупо уставилась на нее до ужаса темными глазами. «Мне так холодно», — прошептала она. Джейкоб остановился в нескольких футах и теперь стоял, согнувшись, упершись руками о колени и не обращая внимания на дождь. Он тяжело дышал, с его бороды капала вода. «Ее нужно увезти отсюда!» — крикнула Камаку через плечо. «Ей опасно здесь находиться!» Внезапно распахнулась дверь лавки гробовщика, озарив переулок светом фонарей. Послышались голоса. Кто-то, хлопнув ставнями, выглянул в окно каморки для игры в маджонг. Заметив шевеление в соседнем храме, Камаку, не раздумывая, шагнула к сестре. Их окружали несчастные жены, отцы, сыновья и дочери, чьих родных унесла холера. «Камако!» — прошипел Джейкоб. Но предупреждать было уже бесполезно. Под дождь уже со всех сторон выходили скорбящие, озлобленные бедняки в лохмотьях и потрепанных соломенных шляпах. Одни держали в руках факелы, другие — палки, а кто-то даже размахивал над головой граблями. В этот самый момент в другом дальнем уголке старого города Фрэнк Колтон сидел посреди гостиничного номера, скрестив ноги. Бумажный фонарь, свисающий с перекладины у него над головой, излучал тусклый оранжевый свет на его редеющие волосы, его толстые запястья. У дальней ширмы стоял видавший виды открытый кожаный дорожный сундук. Он был пуст. В одной руке Колтон держал заряженный револьвер, в другой — кастет, как бы раздумывая, чем лучше воспользоваться. По всему полу и на каждой открытой поверхности он рассыпал мелкую серебристую пыль. «Ну давай же, ублюдок, покажись», — думал он. Все три перегородки Сёдзи были широко раскрыты, словно приглашая войти. Колтон закрыл глаза, задержал дыхание и прислушался к тишине. Два часа назад он отпустил Джейкоба в Кабуки, позволил ему встретиться с девочкой наедине, отчасти потому, что эта задача казалась ему достаточно легкой. В конце концов, парень умеет находить подход к людям. Он буквально излучает очарование. Но еще Колтон хотел выполнить свою задачу и справиться с ней один, без посторонних. Не каждый день выпадает возможность убить Другра. Фрэнк чувствовал, что это был именно Другр, и начинал верить в невидимое существо, которое преследовало их с Джейкобом. Ему было все равно, насколько безумным могло показаться такое предположение. Другр, по крайней мере, пока не влезал в его собственные сны, в отличие от снов Джейкоба, но все же Колтон ощущал его присутствие всеми фибрами души. Чувствовал медленно ползущий ужас. В свое время он слышал кое-какие истории о неумерших до конца людях, которые застревали между мирами, оставаясь полуживыми. Истории о чудовищных и невероятно сильных обладателях темных талантов, о существах, способных проходить сквозь двери, стены и даже человеческую плоть, о невидимых при свете дня монстрах, обитающих во снах. «Ага, но все же их можно поймать и даже уничтожить», — подумал он. «Что может пойти не так?» И он покрепче сжал револьвер. Через несколько дней после того, как они нашли девочку, произошли два события, заставившие Колтона поверить в реальность преследующего их создания. Во-первых, когда он, вспомнив о том, что забыл что-то в своей комнате, резко остановился у подножия гостиничной лестницы, быстро развернулся и поспешил обратно, то задел плечом нечто. Снова замерев, он протянул руку в пустоту и стоял так, пока проходившая внизу хозяйка гостиницы разглядывала его без всякого выражения на лице. А во-вторых, как-то раз посреди ночи из коридора донеслось странное бормотание, но Фрэнк не смог разобрать слов. Он как будто прислушивался к тихому разговору между двумя людьми, но улавливал речь лишь одного из них. Вскочив, словно кошка, он отодвинул дверь и в одной ночной рубашке вышел в залитый лунным светом коридор. Там было пусто. Он не стал рассказывать об этом Джейкобу. Если их действительно преследовало какое-то невидимое существо, то оно могло их подслушивать. Тем не менее, с того момента он стал задумываться о том, как им противостоять загадочному монстру. План Фрэнка был прост, и у него имелось два потенциальных положительных исхода. Первый – он убьет тварь. Но даже если бы он хотя бы смог разозлить ее настолько, чтобы она открылась ему, то и это можно было бы назвать успехом. Тогда он точно знал бы, с чем имеет дело. И вот теперь Колтон сидел при слабом оранжевом свете фонаря и ждал. Он чувствовал страх. Это было непривычное для него чувство, и он не знал, что с ним делать. Миновал час, ничего не происходило. И вдруг каким-то образом Фрэнк понял, что в комнате он уже не один. Волосы у него на затылке встали дыбом. «Я знаю, что ты здесь», — мрачно прозвучал в тишине голос Фрэнка. «Я слышу, как ты дышишь». Снова тишина. Колтон прочистил горло и закрыл глаза. Он решил воспользоваться своим талантом и сделал свою кожу плотнее, толще, сильнее. Сердце Фрэнка учащенно забилось, и его охватило знакомое чувство удушья, будто все стены вдруг сдвинулись ближе к нему. Если старые байки правдивы хотя бы наполовину, даже этой его силы не хватит, чтобы противостоять Другру. Но ведь у него есть еще и револьвер, а он никогда не слышал, чтобы Другру с близкого расстояния стреляли в лицо из кольта, и тот уходил невредимым. Повернув голову, он прислушался. Мышцы его шеи напряглись. «Я вот о чем себя спрашиваю», — продолжил он тихо. «Кто же это преследует меня все эти недели?» «Ага, я знаю, что ты постоянно был рядом. Даже на борту корабля, когда мы плыли из Сингапура». Он медленно обвел комнату глазами. «А потом тот случай у лестницы. Если к тебе можно прикоснуться, то кулак на тебя тоже подействует, как и пуля. «Доходит, о чем я?» И тут он увидел на полу едва заметное пятно пыли. Оно проникло в комнату из темного коридора и теперь передвигалось. Отпечатки ступней. Существо прошло мимо открытого дорожного сундука, мимо маленького письменного стола, на котором стояли бутылочки чернил. Это необычное зрелище заставило Колтона вновь ощутить страх, но он быстро поборол его. Вместо того, чтобы бояться, он прикинул, насколько большим может оказаться существо, что ему нужно. Он старался не двигаться. «Невидимость невидимостью, а все же это не значит, что тебя тут нет», сказал он как можно более ровным голосом. «А если ты здесь, то точно не где-то еще». Подняв глаза, он посмотрел прямо в то место, где должен был стоять Другар. Следы остановились. Существо слегка сдвинулось, как бы поворачиваясь, чтобы заглянуть Колтону за спину. В тот же миг Фрэнк понял, что оно знает, что попало в ловушку, и бросился туда, где, по его представлениям, оно находилось в тот самый момент. В прыжке он задел бумажный фонарь, и тот бешено закачался взад-вперед, отбрасывая вокруг пляшущие тени. Колтон изо всех сил ударил воздух кулаком и почувствовал, что задел Другра, но лишь скользящим ударом. Утратив равновесие, он врезался в бумажную дверь и порвал ее. Мгновенно вскочив на ноги, он, кашляя, закрутился на месте, пытаясь понять, куда делся Другар. Револьвер он выронил во время падения. От этого вся пыль облаком взмыла вверх и теперь медленно оседала. Однако даже в этой дымке Колтон не видел никаких очертаний загадочного существа, поэтому испугался, что тварь сбежала. Потом его взгляд остановился на чемодане, сдвинутом с места и прижатом к стене. Изнутри доносился звук, похожий на тихий стон. Колтон на мгновение замешкался, но тут же прыгнул вперед и захлопнул крышку, быстро заперев ее на замки. Потом отступил и уставился на оседающую пыль. Внезапно наступила тишина. В ней было слышно, как по лестнице торопливо поднимается хозяйка и останавливается на полпути. Колтон не сводил глаз с сундука, безмолвного, неподвижного. В висках стучала кровь. «Это невозможно», — думал он. «Просто невозможно. Нельзя же вот так поймать Другра, заперев его в дорожном чемодане. Или можно?» И тут, словно в ответ на его мысли, из чемодана донесся стук. Потом постучали еще раз, а затем беспрерывно забарабанили. Сжав кулаки, Колтон невольно шагнул назад. «Черт меня побери», — подумал он. Прежде чем первый человек из разгневанной толпы поднял свою дубинку, прежде чем Камако успела за руку оттащить сестру, англичанин плавно скользнул вперед, не обращая внимания на путавшиеся в ногах полы своего длинного черного плаща и упавшую в лужу шляпу. Он поднял кулаки, словно вызывая кого-то на поединок. Камако подивилась его глазам, даже белки стали черными, радужки наполнились тьмой. «Держись за мной!» — строго приказал он. Она знала, насколько суеверны эти люди, знала, что они верят в демонов и злых духов. По их мнению, холера была результатом грязного колдовства. Они всегда смотрели на Тесси косо, и девочке стало страшно. Камако обняла малышку за плечи. Та выглядела полусонной, ошеломленной, не осознающей, где она находится и какая опасность им грозит. Лицо ее до сих пор было обращено к лежащим под навесом трупам. Толпа уплотнялась. В ней показались Бакута с кинжалами в руках и мешочками крапленых костей на шее. 20, может, 30 лиц, и все они пристально смотрели на них. Повернувшись, Камако увидела, что с другой стороны им преграждает путь такая же толпа. Они оказались в ловушке. В воздух взлетела первая дубинка. Какой-то мужчина, размахнувшись, прочертил дугу сквозь дождь, а Джейкоб как-то странно закрутился, подставив под удар ребра. Раздался хруст, и Камако вздрогнула, когда он застонал от боли. Тем не менее, руками Джейкоб ухватился за рукоять дубинки и, вывернув ее, повалил нападавшего, который был гораздо ниже его, на бок. Сжав оружие в кулаке, англичанин расправил плечи и зарычал. Это нельзя было описать никаким другим словом. Зарычал точно медведь. Это был вопль чистейшей ярости, заставивший всех вокруг остановиться и попятиться. «Уходи, Камако! Беги!» — кричал он. Но бежать было некуда. Из толпы вышла старуха, древняя женщина в потрепанной юкате и мокром халате, и указала пальцем на Тесси. Толпа затихла. «Это она!» — прошептала старуха. «Дитя-демон!» По толпе прокатился ропот. Кто-то что-то крикнул. Этот голос поддержал еще один. Рядом с Тесси упал кирпич, в грудь Камаку полетел камень. Люди в толпе набирались храбрости, гнев снова нарастал. «Джейкоб!» — закричала девочка. «Мы не можем!» Но тот уже стоял рядом с ней. Забросив Тесси на плечо, он ринулся сквозь дождь к двери темной лавки, выбил ее и затащил туда Камаку. Потом встал в дверях. Высокий, бородатый, он был воплощением ярости и всмотрелся в приближающуюся толпу. Камаку поспешила зайти внутрь. В лавке были лишь две небольшие комнаты и только один выход. В нос девочки ударил ужасный запах. В задней комнате гнили трупы умерших от холеры. «Мы в ловушке!» — закричала она. «Мы не сможем выбраться!» Джейкоб только покачал головой. «Нам нужно было лишь укрыться от дождя, Ко, найти сухое место». Он снял перчатки. «Пыль!» Он собирался воспользоваться пылью. «Нет!» — прошептала Камаку. «Это невозможно!» Он посмотрел на нее совершенно черными глазами. Казалось, он чего-то ждет, но она не знала, что еще сказать. Тесси прошла в заднюю комнату и встала на колени. Бледная фигурка среди лежащих во мраке мертвецов. В голове у Камаку снова промелькнули слова, сказанные Джейкобом на крыше театра. Что бы ни происходило с ее сестрой, это точно была не болезнь. Джейкоб обернулся, поднял руки. И тут же к его пальцам устремилась вся скопившаяся в лавке пыль, закручиваясь вокруг них. Из толпы выступил человек, размахивая факелом, пламя которого мерцало под дождем, но все же не гасло. Камаку поняла, что он хочет сжечь лавку вместе с ними. Недолго думая, она сорвала свои льняные повязки и, ощутив ледяную боль в запястьях, собрала клубок пыли и дугой направила его к факелу. Огонь тут же погас, источая удушливый дым. Толпа разом охнула. Камаку посмотрела на Джейкоба и увидела, как вокруг него кружится пыль, как он шагает вперед под навес и, подняв глаза, смотрит прямо на разъяренную толпу. На лицах людей читался страх. Они стали свидетелями происков демонов, духов, злого колдовства. Теперь для них с Тесси здесь не было места. Они увидели ее. Тут в соседней комнате вспыхнул свет, и девочка быстро оглянулась. Кто-то поджег соломенную крышу лавки. Несмотря на дождь, пламя уже продвигалось в их сторону. «Джейкоб!» — закричала она. «Приведи сестру!» — сказал он напряженным голосом. Но она отошла не сразу, наблюдая, как он падает на одно колено и выставляет руки вперед, словно пробираясь сквозь толщу воды. Жилы на его шее напряглись, и огромный пыльный вихрь полетел навстречу толпе, словно рой саранчи, обрушившись на людей и ослепляя их. Они кричали, царапали себе глаза, спотыкались. «Поторопись!» — крикнул Джейкоб. Тут Камаку, наконец, вбежала в заднюю комнату, схватила сестру за запястье и потащила ее к выходу, а Джейкоб схватил за руку ее, и они втроем понеслись по мокрым темным переулкам прочь от грязных лавок и горных притонов, от обезумевших людей и безмолвных трупов к старому театру Кабуки, единственному дому, который она знала. Колтон уставился на чемодан, на который падал колеблющийся свет. Изнутри не переставали стучать. Его сердце также яростно заколотилось в груди. Снизу послышался голос хозяйки, зовущей Джейкоба. «Марубусан? Марубусан!» Помедлив всего лишь мгновение, Колтон нашел в беспорядке револьвер и, сжав его в руке, опустился перед чемоданом на колени. «Не знаю, понимаешь ли ты меня», — тихо прорычал он. «Но либо ты сейчас же утихомиришься, либо я всажу в этот чертов чемодан всю обойму. Интересно, невидимка может остановить пулю?» Стучать перестали. Теперь чемодан стоял неподвижно. «Так-то», — пробормотал Колтон, отводя взгляд. Выйдя в коридор, он склонился над перилами и как можно спокойнее сообщил, что все в порядке. Он просто упал и сломал дверь. Но это была лишь случайность, а теперь все хорошо и беспокоиться не о чем. Ущерб он, конечно, возместит. С нижних ступеней из полумрака на него смотрело бледное лицо хозяйки. Она сжимала дрожащими руками метлу, словно оружие. Глаза ее были лишены всякого выражения. Колтон не знал, поняла ли она его, но та быстро пробормотала что-то по-японски, а затем повернулась и молча зашагала вниз. Вернувшись в свой разгромленный номер, Колтон недоверчиво посмотрел на чемодан. Было слышно, как Другер шевелится внутри, но уже не бьется, стремясь выбраться. Колтон попытался собраться с мыслями, не понимая, как такая простая вещь, как чемодан, может сдерживать Другера. Разве они не должны уметь проходить сквозь стены? Разве они не настолько огромные и мощные, чтобы угодить в чемодан и полностью там поместиться? Черт, его неловкий удар не должен был даже хоть сколько-нибудь задеть эту тварь. Он уставился на чемодан, не зная, что делать дальше. Медленно, не отрывая от него взгляда, он начал наводить в комнате порядок, поправлять мебель, подметать пыль и собирать обломки двери. Закончив, он упер руки в бока и огляделся. В комнате по-прежнему царил беспорядок. Когда он больше не мог придумать, чем себя занять, то сел перед чемоданом, скрестив ноги, и стал просто смотреть на него. Он решил подождать Джейкоба. Через некоторое время Фрэнк встал, подошел к окну и, посмотрев на дождь, вернулся обратно, сложил руки и снова уставился на чемодан. Было уже поздно. Но вдруг он услышал свое имя. «Мистер Колтон!» — раздался приглушенный голос. «Вы еще здесь, мистер Колтон?» Он вытащил из кармана пистолет. В висках снова застучала кровь. Прошло несколько минут. Этот голос не походил на голос монстра. Колтон поморщился. «Ну и простофиля ты, Фрэнк!» — подумал он. «Прошу вас!» — повторили из чемодана. «Дурачина, идиот!» — подумал Колтон. А потом шагнул вперед, быстро отщелкнул запоры и откинул крышку чемодана. Внутри был ребенок. На дне чемодана, неудобно скрючившись, лежал ребенок, чертова девчонка, тощая, голая, грязная, с мокрым веснушчатым носом, с коротко подстриженными, как у мальчишки, всклокоченными рыжими волосами, кишащими вшами, словно их не мыли всю жизнь. Тощая шея и вытянутое худое лицо делали ее похожей на цыпленка. «Ощипанного цыпленка», — подумал Колтон. Она удивленно подняла на него глаза и приоткрыла рот. Между передними зубами зияла щель. Она как будто не могла поверить, что он ударил ее. На левой щеке уже расплылся синяк. Потом она неловко выпрямилась, села, нахмурилась и потерла ушибленную голову. «О, Боже, что это на тебя нашло?» Колтон нацелил револьвер прямо ей в сердце. «Кто ты?» – прошептал он. «Покажи свой истинный облик». Девочка посмотрела на него, как на сумасшедшего. «Покажи!» – требовательно воскликнул он. «Ох, да я не глухая!» – закричала она в ответ. «Услышала!» Она осторожно пощупала свою челюсть. «Ты чего набросился на меня? Ох!» Колтон нахмурился, не зная, как реагировать, и перебирая в уме разные варианты. Ни один из них не казался ему осмысленным. Он осторожно протянул руку назад, схватил ночную рубашку и бросил ее на пол перед собой. «Оденься ради всего святого!» Девчонка надела ее, и край потащился за ней по полу, а ее руки запутались в рукавах. Потом она протянула ладонь в знак приветствия. «Меня зовут Рипс», — сказала она и, посмотрев ему в лицо, добавила. «Что, никогда раньше не видел невидимок?» «Это что, шутка?» — заморгал Колтон. Девочка вдруг проказливо усмехнулась. «Ох, как же сильно ты испугался!» «Не испугался. Едва штаны не обмочил, это точно. Ой, умора не могу. Аж больно от смеха. Видел бы ты свое лицо». «Лучше бы на свое посмотрела», — пробормотал он, опуская револьвер, но оставляя курок взведенным. «Зачем ты за нами следила? Я никогда не слышал, чтобы у детей был талант невидимости». «Святой младенец Иисус», — произнесла она с напускной серьезностью, широко раскрыв глаза. «Раз не слышал, значит, наверное, его и не бывает, правда?» «А ты, я погляжу, дерзкая». «Спасибо, мистер Колтон, сэр». «И что это за имя такое, Рипс?» «Маму спросите». «А где она?» «Увы, немного не повезло мне, мистер Колтон, сэр. Весьма трагическая история». Она присела в реверансе, и из-за огромной рубашки выглядело это довольно смешно. «Родилась я нигде, а росла везде. Одиночество — вот мой отец, а мать мне нищета». «Сейчас разрыдаюсь», — буркнул Колтон. «Я никому не скажу», — снова усмехнулась девчонка. Он внимательно изучил ее веснушчатое лицо, хитрые зеленые глаза. Затем кивнул. «Верно. Вряд ли Другр оказался бы таким чертовски назойливым. Но я все равно мог бы тебя пристрелить». Рипс это показалось забавным. «Ладно, послушай», — сказала она, снова чуть посерьезнев. «Я тоже никогда не видела, чтобы кто-то делал то же, что могу я. По крайней мере, ничего похожего. Потом увидела однажды, что Джейкоб вытворяет с пылью в доках Сингапура. Мне захотелось узнать, кто вы такие. Так что я просто забралась на борт и отправилась с вами. Я и не думала, что вы направляетесь в Японию. Как вообще такая чертовка, как ты, оказалась в доках Сингапура?» Она усмехнулась. «О, это тоже печальная история. Она наверняка разорвет вам сердце, мистер Колтон, сэр». «Я чуть не убил тебя, девочка. Подумал, что ты Другр». «Кто?» «Дру...» «Не бери в голову», — покачал головой Колтон. «О, вот вам, кстати, еще одно открытие. Я еще и не единорог». Колтон надул щеки, задумавшись над тем, явится ли в гостиницу токийская полиция, если здесь прогремит выстрел. Останется ли тело девчонки невидимым, и есть ли вообще смысл так рисковать? Рипс, между тем, обретала все большую уверенность. Потерев руки, она огляделась и почесала свою рыжую голову. «Ну ладно, так где Джейкоб? Пошел уговаривать ту девчонку, Камаку?» «Так ты и о ней знаешь. Попробуй тут не узнать, когда вы вечно о ней разговариваете». «И что именно ты услышала? Ты знаешь, чем мы занимаемся?» «Ага». «Знаешь, откуда мы?» «Ага». «Отлично», — пробормотал он. «Бергаст с меня шкуру живьем снимет». Осмотрев девочку, он покачал головой. «И что мне делать с тобой? Нельзя же все просто так оставить». Рипс подняла на него глаза. Короткие волосы ее дико топорщились. «О, боже, я торчу здесь не ради того, чтобы выслушивать твои проповеди. Я, конечно же, хочу поехать с вами». «Да ну, в Каррендейл?» Она подмигнула. «Только не в этом дурацком чемодане». Теплый дождь превратился в настоящий ливень, размывающий очертания изогнутых крыш. Камаку оставила англичанина на пустынной улице перед старым театром. За углом в свете факелов собирались рикши, укрываясь от дождя под карнизом. Она ничего не предложила ему, ничего не пообещала, не поблагодарила. Она была сбита с толку и не понимала, что происходит и как реагировать. Он спас ее, но он же и погубил ее. Она раскрыла свой талант, и теперь им с сестрой не спрятаться. Она тихо провела Тесси наверх через темные комнаты. К счастью, им никто не встретился на пути. В их маленькой коморке в верхней части театра она уложила сестру на татами. В жаровне все еще тлели угли. Наконец она широко распахнула деревянные ставни и выглянула наружу. Джейкоб по-прежнему стоял под дождем. Темная фигура, без шляпы, промокшая, наблюдающая за дверью, через которую она вошла в театр. В ночи он снова показался ей жутким, незнакомым, пугающим. Но вместе с тем Камаку поняла, что он будет так ждать еще долго. Рядом зашевелилась Тесси. Немного привстав на циновке, малышка посмотрела на сестру пустыми глазами и положила руку ей на плечо. Камако ощутила в месте прикосновения холод. «Что ему нужно, Ко?» – прошептала Тесси. «Зачем он там стоит?» «Ждет меня», – просто ответила Камако. А потом села на пол, скрестив ноги и прислонившись к стене. А Тесси подползла к ней и положила свою маленькую головку ей на колени, как делала, когда была совсем маленькой, еще до болезни. Камако погладила ее по волосам. Девочка вдруг задрожала, но не из-за этого. Она размышляла о словах Джейкоба, о том, что это она, Камако, по своей воле не дает сестре обрести покой и о том, что должна ее отпустить. Она вспоминала, как выделялся в темноте бледный силуэт Тесси, которую, казалось, притягивали мертвецы в переулке, и какой она сонной выглядела, даже когда на них нападала разгневанная толпа. Сестренке постоянно было холодно. Она никогда не спала, а зубы ее, как и предположил Джейкоб, стали мелкими и острыми, как у рыбы. Она вспомнила о докторе в клинике и о том, как он в ужасе уставился на Тесси. Вспомнила о холодном отвращении ведьмы и вдруг поняла, что догадывалась о чем-то подобном еще до разговора с Джейкобом. Ее сестра не была больна, и то, что она должна была сделать, стало бы для малышки своего рода проявлением сострадания. Тесси прикоснулась своими холодными пальцами к ладони Камако. «Все хорошо, Ко», — сказала она, словно догадываясь, о чем та думает. Но она ведь не могла знать. Откуда ей было знать? Камако внимательно всматривалась в ее лицо, ощущая, как что-то влечет ее вперед, влечет к тому открытию, которое должно было причинить им сестрой такую боль, влечет к тем странным мужчинам и к правде, которую они привнесли в ее жизнь. Проглотив вставший в горле комок, Камако закрыла глаза и попыталась не думать об этом, но не могла остановиться и вдруг почувствовала, будто падает в ярком свете, и это было подобно смерти. «О, Тесси!» — вдруг подумала она, продолжая мысленно падать. «О, Тесси, прости меня, мне так жаль!» Что-то ослабло внутри нее, как будто в одно мгновение рассосался твердый узел напряжения. Ощутив ужасную боль в животе, Камако подавила всхлип и открыла глаза, озираясь по сторонам в свете жаровни. Голова Тесси лежала у нее на коленях. Глаза сестренки были закрыты, как будто она наконец-то заснула. Только это был не сон.